Глава 11. «И как же теперь?» Смотрит на меня затравленным волчонком, а Боря подстегивает. «Быстрее разруливай ситуацию! Скоро звонок на урок!» Стоим у самых дверей. Пора выходить. «Но как?» «Вот вопрос. Мне подобная известность в школе нафиг не сдалась. И так проблем выше крыши. И только обо мне все разговоры теперь в школе ведут. Что девчонки, что мальчишки». «Признаешь поражение?» – спрашиваю я едва ли не плачущую девочку. Ведь понимает, что теперь ее там, по ту сторону дверей, ждет. Но молодец, от своих слов и обязательств не отказывается. Кивает. «Можешь выходить, я за тобой», – говорит она, но голос у нее дрожит. Хмыкаю, а сам осторожно приобнимаю ее за плечи. Что интересно, после того, как сиськи ей помял... Вообще успокоилась и к подобным прикосновениям с моей стороны совершенно спокойно относится. «А зачем нам эти проблемы за этой дверью?» – спрашиваю я ее. «Мы с тобой знаем, кто кому что должен, тем и живем, оттого и отталкиваемся. Ты человек слова, я тоже придерживаюсь этого постулата. Выходим вместе. Разве не могли мы просто между собой договориться?» Смотрю на напрягшуюся в моих объятиях девчонку. «Ты осознала, что была неправа. Я, что начал с тобой грубо разговаривать, побоявшись за сестренку. И такое бывает. А дальше как жить? Разберемся. Номер твоего телефона я уже знаю». Улыбаюсь я изумленной Ленке. Ведь она никому свой номер телефона в школе не дает. Ну, не говорит же, что Боря уже просканировал ее старую Nokia. «Позвоню. После урока встретимся, все обговорим, не при посторонних. А для всех? Ты осталась сама собой, а я все тот же непонятный для многих ботан. Тебя это устроит? Такое положение вещей». Кивок мне ответом. «Хотя ведь обычно за языком не следит совсем. А тут ты смотри. Прикусила-то язычок. В молчанку играет». «Ну, тогда не тупи. Веди себя, как обычно, на людях, чтобы никто ничего не заподозрил. И все. Давай. Готово?» «Времени всего ничего до звонка на урок осталось. Завтра поговорим. И еще!» Смотрит на меня вопросительно. «Приди завтра в школьном платье. Тебе так идет? Ты в нем такая красивая!» И ведь не приукрашиваю ни капли. Реально платье на ней школьное очень даже возбуждающе выглядит. Хотя и длина платья условная и не приталенная слишком. И без разреза до бедра. Просто красиво она в нем смотрится. Ведь на школьной линейке 1 сентября в платье была наша Ленка, проказница-разбойница. Толкаю двери, пропуская вперед вмиг освоившуюся Ленку. На глазах сверстников быстро к ней обычно ее брезгливое выражение лица возвращается на место. «Ну и чего вы тут собрались все? Прохода не даете!» Звонко смеется реально довольная девчонка. Потом оборачивается ко мне. Руку свою мне на шею. Чмок в щечку. «Не забудь. Завтра», — напоминает она. «А что завтра? Для всех остальных тайна. Ведь все видят, что синяков ни у кого из нас нет. Да еще как вышли из спортзала. Обниматься при всех стали. А Ленка, между тем, уже к Маринке обращается. «Прости, была не права. Реально что-то меня занесло. Без обид?» Марина, открыв рот от изумления, молча кивает. «Ну и хорошо», — улыбается довольная Ленка и переводит взгляд на главную виновницу всего происходящего. «Ведь не выложи фотки и видео в общий чат школы Анюта и всего этого нездорового ажиотажа вокруг моей персоны наверняка бы и не было». «Мелкая, пошли, посекретничаем». «Мне Серега сказал, что у тебя еще на коммуникаторе фотки и видео есть с вашего отдыха. Глянуть хочу». Анюта от такого понебратского отношения со стороны первой разгильдяйки школы и просто опасной пацанки едва на пол без чувств не валится. Но Ленка уже рядом с ней. Успела ее под руки подхватить и куда-то в сторону школьного фойе потянула. «Что это сейчас было?» – задает мне вопрос Светка. Успела подойти на помощь сестре, впрочем, как и Саша. Она тоже тут. Но меня от растерзания спасает звонок на урок. Все, можно и передохнуть. Главное, после уроков и школы удачно выскользнуть. Выскользнул. фон на максимум в его яростном болючем для других варианте, переодеться по-быстрому и на выход, а там Ташек, и домой. Все. Теперь только пока так. Школа, дом, выходные заказы от деда выполнить, и все. Разве что завтра с Ленкой перетереть бы где-нибудь. Мне, ой, как ее помощь нужна. Попробовал я на Медне наводить порядок в доме. Едва не помер. А уж про готовку, то и вовсе молчу. Нет, так-то мало с чего приготовить себе в охотку можно, пользуясь рецептурой из интернета. Но каждый день... Увольте. Теперь понимаю, почему парни быстрее жениться мечтают. Чтобы и кормили, и одевали, и давали немного о любви. Вот. Уже дома пообедав, что Бог оставил вчера из несъеденного, разлегся в гостиной на диване. Думаю. У нас сегодня 14-е получается. Рассуждаю я вслух. И что? Не понял, о чем я говорю, Боря. Да вот считаю, сколько до свадьбы Костика дней осталось. Спланировать бы свои дела. 30-е у нас четверг. Получается, последнюю неделю месяца мы все учиться не будем. Кстати, не знаешь, что там по подготовке к свадьбе? Так заказали ваши родители фирму? Оплатила мама все расходы с родственниками, говорит Искин. 30-го ратуша и храм. Вернее, вначале храм, а потом уже ратуша. Там просто зафиксируют брак между влюбленными и выдадут соответствующие документы. А так, все таинство в храме у алтаря происходить будет. При этом в храм запустят только ближайших родственников. Больше никому таинство открываться не будет. Посторонние исключаются. Ни бабушки, ни дедушки. Только ближайшие. Мама с папой, сестры и братья. Даже тети, дяди не будет. Совсем. Так-то, все по-серьезному. Я интересовался. И съемки ни на фото, ни на камеру запрещены. После храма хоть фильм снимай и фотосессию устраивай. А вот в храме ни-ни. Так что впереди веселье. Гуляют молодые в самом большом ресторане города. Кстати, а чего ты не спрашиваешь, как прошла в воскресенье встреча с мамиными родителями? Кроме тебя все на встрече были. Даже папа по видео с тещей общался. Марго тоже светили бабушки, уточнил я. Но не до такой степени. У вас еще хорошие отношения с родственниками по линии мамы, смеется Боря. Но вот то, что тебя на встрече не было, бабулю сильно рассердило, и я бы сказал, что обидела. Какие-то планы на тебя у нее явно есть. Мама сказала, что ты извиняешься, но сильно, мол, занят в воскресенье. Вася с Геной приехали, немного задержавшись на работе. Все при параде. Приятное впечатление на всех произвели. Мама так вообще в шоке. Вася, кстати, в пятницу дома не ночевал. Сразу в СТО поехал. Квартира полностью в распоряжении Геннадия и его девчонок была. Оторвались по полной. Камер там почти нет, микрофонов тоже, так что особо не скажу, как там все происходило. Но раз Геннадий в воскресенье выглядел полностью счастливым, то любовная свистопляска удалась на славу. Получается, ты опять очередного брата под венец подвел. Гена вечером в воскресенье к Вержбицким ездил, с родителями Ани знакомиться. Думаю, там прошло тоже все хорошо. Так что в семье ты почти всех женил. Папу, Костю, Гену. Теперь и о себе любимом стоит подумать. От Мингазовой-то ты чего хотел? Уточняет Боря. Давай определяться. Я расслабленно развалился на удобном диване. Думать после обеда совсем не хочется. Да ничего особо такого не хочу, говорю я. У нее вроде как, по слухам, дома кавардак в отношении с родаками. Она по подругам шляется. Ночует, бывало, даже у них. Домой идти не хочет. А тут, сам видишь, слово пока держит. Приму уборщицей и кухаркой. 2 раза в неделю убирает дом и свободно. В качестве оплаты будет в басике купаться в эти дни. Все, больше она мне ни на что не сдалась. Закручивать с ней отношения я уж точно не решусь. Та еще проблема ходячая. Зачем мне это? Можно, конечно, о постоянной обслуге подумать. Но не рано ли? Дом-то не мой. Зачем? Боря соглашается со мной. «Все так, но вот не скучно ли тебе? Друзей как таковых нет. Дамы сердца, похоже, что тоже. Динка, заметь, уже второй день не звонит. Нашла, походу, с кем ей по ночам приятнее разговаривать. Маргоша уже точно отрезанный ломоть. Отобрали родаки великолепную игрушку. А ты ей стихи и песни посвящал», — смеется Боря. «Вот и я думаю, может тебе просто друзей завести? Веселей жить будет, особенно с нашими-то возможностями и финансами». Лежу, думаю. Друзья — это хорошо, но именно друзья могут предать. А предатель что-то мне уже хватает. Одна Катюха чего стоит. Но ведь и на баб тянет. Ленку за сиську подергал, потом полночи заснуть не мог. Да и мелкую со своими видео и фотками с откровенными поцелуями не ощущал, но ведь увидел. Боря показал. Тоже волнительно, знаете ли. Хотя и вообще еще мелочь пузатая. И поддержаться-то не за что. «Друзей сюда везти придется», — говорю я Боре. «И что? Места хватает, а тут и басик, и сауна с баней. Опять же, площадка есть для спорта, там и волейбольную сетку натянуть можно, и теннис большой и малый устроить. Опять же, мангальная зона. Просто к выбору друзей надо будет очень тщательно подходить. Нужны тебе для нормального общения и девчонки, и ребята. Тебе решать». Вздыхаю. «Решу. Обязательно решу». В этот вечер Дина опять не позвонила. Очередной учебный день. Выпендриваться я не стал. Опять в своих обносках в школу еду. Не хочу пока еще больше привлекать к себе ненужного внимания. Динка вчера не звонила. Это факт. А вот Сашка, а потом Анюта – это было. С каждой почти по часу болтал. Но как это у них получается? В легкую столько слов находить. Аж по часу, чтобы болтать. Но получалось ненавязчиво, весело и приятно. Санька про визит бабушки рассказывала. Как хорошо почти до самого вечера торты и пирожное с чаем ели. Какие подарки бабушка своим любимым внукам подарила. Мой подарок она завтра в школу мне привезет от бабули. По 100 рублей девчонкам подарили старо-новые родственники. «Покупают!» – смеется Боря. «Маловато для покупки». Смеясь, отвечаю я и скину. «Сотню тысяч, и то подумаю. Столько лет о них ни слуху, ни духу, а тут в любви клянутся. Нах, не верю». «Да и бабосиками просто серьезными запахло. И дети одаренные. Вот и все. Вот только чего у них до тебя такой нездоровый интерес? Одно на ум приходит. Твое лето усердное. И, как итог, женитьба Костика и беременные его невесты». «Ну, к беременности невест я точно не прикладывал ни руку, ни кое-что другое», – отвечаю я. «Да и вообще, этот момент меня меньше всего волнует сейчас. Я есть хочу и спать. А ведь еще домашнее задание делать». «Вот и займись». А потом Анюта позвонила. Рассказывала, как после школы Ленка Мингазова ее до дома провожала. Все про меня болтали. Ленка в гости на обед напросилась. Вообще без комплексов девка. Все видео и фото просмотрела. Завидовала, как в ночном клубе зажигали. Понятно. Собирает обо мне информацию из первых уст наша разведчица. Готовится к предстоящему между нами серьезному разговору. Анюта сказала, что соскучилась очень. Может, в кафе посидим? Ответил, что можно заехать поесть мороженого, но уже в заведении, что около ее дома находится. На такси с Ташиком с ней туда доеду, заодно домой провожу. Маме из рук на руки сдам. Но не завтра, на среду назначили поход по сладкому. И вот опять в школу. Вторник. Уроки обычные. Обычные и оценки. В удовольствии отвечать у доски я себе не отказываю, да и учителя меня с удовольствием спрашивают. Веселюсь с помощью Бори как могу. Никто не пристает. Никто не докапывается. Со стороны девчонок вооруженный нейтралитет. Глазками обстреливают классные красавицы, но на контакт сами не идут. Почти такая же ситуация и в отношении парней. Претензий с их стороны ко мне нет. Я в местные разборки между пацанами не влезаю. В школе на переменах до туалета. На большой перемене в столовую поесть, прогуляюсь и все. Никого не трогаю, ни с кем почти не разговариваю. Все как обычно. Веду себя так же, как все эти последние годы. Раздражающего факта, Динки, рядом со мной нет. Анюта старается при всех со мной не разговаривать. Мингазовой на горизонте не видать. Из парней Дэн разве что махнет рукой с утра, здороваясь. Савин попросит домашку содрать. Вот, в принципе, и все. Но учителя меня любят. Пятерки стабильно по своим предметам ставят. Насчет ухода классной моя фамилия не засветилась. Ушла и ушла. Бывает. Тем более она одаренная и дворянка. Кто там ее обсуждать рискнет? Никому проблемы на ровном месте не нужны. Мы класс бесхозный. Но ненадолго. Прошел слух, что молодую училку на место Маргоши взяли. Вот ее и прочат нам классной. Чувствую, повеселимся. Если, конечно, она не из дворян. С этими не пошутишь. Можно и по кумполу неплохо так схлопотать. Или от самой учительницы. Или придут родственники вопросы задавать. Причем не факт, что именно тебе, а не твоим родителям. Ничем не примечательный вторник. Разве что после обеда у нас стрелка с Ленухой. Вызвонил ее на большой перемене. На улице стою, свежим воздухом после сытного обеда дышу. И заодно решил своей должнице о себе напомнить. «Привет! Ты в школе?» – задаю я первый вопрос. «В классе», – отвечает Ленка. При этом некультурная не поздоровалась со своим хозяином на год. «Но ничего, перетопчемся. Наши договоренности в силе?» – уточняю я. «Да», – следует короткий ответ, явно недовольна таким напоминанием. «Тогда после уроков сказку подгребай, мороженым угощу», – говорю я. «Надо обкашлять, как мы дальше с тобой жить будем». «Сказка – это местная забегаловка, недалеко от школы расположена». Вздыхает. «Буду». И отключается. «Вот же! Характер у девушки явно не сахар. Я не удивлен, что конфликтует со всеми без разбора. Но мне с ней, надеюсь, детей не крестить. Мне от нее определенные услуги нужны». Я не виноват, что она так удачно со своим рабством подвернулась мне. Вот пускай и отрабатывает теперь свою свободу. Ташику отписался, чтобы ждал меня у сказки. Сам по окончанию уроков пешочком до кафешки иду. Никто на меня не обращает внимания. Все заняты своими делами. И это хорошо. Немного с Мелкой поболтал. Анюта вся в предвкушении завтрашнего дня. Хочет вновь со мной на фильм сходить. Но обломал девчонку. Занят для нее я на этой неделе. Нечего к хорошему привыкать. Мороженым завтра после уроков перекусим, и все. До следующих выходных. Мне в субботу заказами заниматься. Дед СМС прислал. Очень просит выполнить пару заказов. С него коммерсы свои запчасти восстановленные требуют. Ведь деньги за работу ими уже заплачены. Так что... Вот и затертые двери с окнами местной точки общепита. Даже страшно после отличного кафе, которое расположено у нашего дома, сюда заходить. Но надо. Ленка уже прислала СМС, она на месте есть хочет. Так что одним мороженым, думаю, у меня не получится отделаться от девчонки. Ну, привет, пропажа. Плюхаюсь я на стол за столик напротив Лены. Заказала уже чего? Спрашиваю я ее. «Денег нет», – вздыхает она. «На мили. А тут меня уже знают. Пока деньги не засвечу, не обслуживают. Были прецеденты. Так что давай, угощай девушку. Сиськи мои трогал?» «Трогал. А вот теперь настал момент расплаты. Оплату беру котлетой по-киевски, салатом имперским, парой стаканов компота и 200 грамм бананового мороженого. Выпивку не приемлю. Маленькая я еще». Я поднимаю вверх глаза и говорю громко в голос на все кафе. «Боги! Ну за что мне такое?» Картинно вздыхаю я. «У всех бабы как бабы, а у меня...» Взгляд на застывшую столбиком Ленку. «Богиня!» Занавес.